Глава 18. Ванька. Сейчас и чуть-чуть тогда. Есть такая фигня – тоннельное зрение. Я в душе не понимаю, чего это обозначает в реале, но вот как это сейчас со мной соотносится, отчетливо ощущаю. Потому что в прицеле взгляда, словно в тоннеле с длинными стенами, только один объект – ветка. Моя ветка. Моя. Наша. Моя. Я смотрю, как Тимка держит ее, как сжимает, и даже в глаза его татарские не надо заглядывать, чтобы понять. У дружбана моего самого близкого тот же дефект зрения. Тоннельность, направленная только на нее. Ветку. Мою. Нашу. Мою. Ревность, перемешанная с горячими автошоками от только что случившегося, топит, не дает дышать и соображать. Я реально возвращаюсь на 5 лет назад, снова вижу того 19-летнего идиота с мозгами, утекшими прочно из башки в головку. И как ни стараюсь вернуться в нормальное привычное состояние веселого пофигизма, не получается. Потому что это состояние касается всего на свете, всего, кроме нее, ветки. И, наверное, можно было бы спрогнозировать, что сорвет крышу капитально, стоит оказаться рядом с ней, но, бляха, как это прогнозировать, если я на полном реале думал, что больше не увижу ее? Отпустил уже, блядь, все отпустил, выдохнул. Последние пару лет так и вовсе не сразу. Вообще не сразу, конечно. Тогда, 5 лет назад, когда наша девочка, которую мы еще толком не поделили, потому что рехнулись оба одновременно, сразу и намертво, и не способны были ни о чем думать верхними головами, исчезла. Тупо растворилась в пространстве, словно и не было ее. Я даже как-то и не понял сразу всей глубины задницы. Ну, не может же такого быть. Вот только же была, ну вот только-только. Я ее трогал, я ее видел. Блять, я трахал ее. Она моя была полностью, ну ладно, еще и Тима. Кстати, этот выверт мозг вообще отказывался хоть как-то конвертировать в понимание. Просто тупо куда-то затолкал в темный чулан и на 10 замков захерачил. Ночь. Наша единственная ночь с Веткой, которую мы разделили на троих. Осталась в памяти чем-то невозможно ярким, на что смотреть нельзя, как на ядерный гриб. Потому что глаза выжат ко всем херам. И я не смотрел. Не заглядывал в темень чулана. Не думал. Малодушно решил сначала выдохнуть, а потом... Потом уже разбираться с братишкой, решать окончательно вопрос между нами тремя. Потому что не дурак же. Понимал, что такая херня вообще что-то нездоровая и неправильная. Но той ночью так не казалось. Все было правильным. Все было логичным. И то, что она отвечала нам обоим, и то, что не отталкивала, сдалась нашим настойчивым просьбам, это тоже казалось правильным. Мы же любили ее. Ближе нее нет никого у нас. Мы все втроем неделимы. Как можно быть только двоим? Это же не полная картина. Сломанный механизм. Ну, та ночь вообще много чего в душе перевернула. Детали не помнится уже, но вот само ощущение правильности, сладости невероятной, никогда ни с кем не испытываемой. Это было и это осталось. Я помнил, что утром мы не разговаривали, слишком охреневшие от случившегося. В 4 руки одели притихшую бледную ветку, по очереди целуя в мягкие безвольные губы, гладя и утешая. А потом поехали в город. В машине, оставленной у ворот лагеря, было почему-то адски холодно, и ветка сразу сжалась на заднем сиденье и упрямо мотнула в ответ на желание Тима сесть с ней рядом. Помню наши с ним переглядки, безмолвный разговор, договор. Пока оставить ее в покое. Дать время. И ей, и нам. Я уверен, что Тим тоже считал, что нам надо поговорить перед тем, как все конкретно обозначить ветке. Мы довезли ее до дома и 15 минут сидели молча в машине, не в силах вообще хоть какие-то слова найти. На Тима в этом плане, естественно, никакой надежды не было никогда. А потому я взял ответственность на себя, что-то ляпнул про то, что мы теперь вместе и потом обязательно поговорим. На что ветка, диковато блеснув глазами, только судорожно вдохнула и кивнула коротко. А затем, быстро, словно опасаясь, что остановим, выскочила из машины и побежала в свой подъезд. Я с трудом оторвал взгляд от длинных гладких ног в коротких обрезанных шортиках, поймал задумчивый взгляд Тима, направленный туда же, и сжал зубы. Не было смысла оттягивать разговор. Завел машину и выехал со двора, решив, что разговаривать прямо под окнами ветки немного отдает дебилизмом. Как позднее выяснилось, то, что я уехал оттуда, и было дебилизмом. Полным. Но в тот момент я был уверен, что поступаю правильно. Разговор с другом ни к чему не привел. Хорошему я имею в виду. Ни к чему нормальному мы не пришли, никаких выводов не сделали. Слишком упрямые, голодные, только-только попробовавшие ее, нашу ветку. Чуть-чуть. Мы не желали делиться и не желали слышать друг друга. И уступать друг другу тоже. А потом наш разговор ожидаемо перетек в драку. В этот раз жесткую, неконтролируемую. Не до крови даже. До серьезных травм. Я его убить тогда хотел. Клянусь, реально убить. И пусть потом бы всю жизнь каялся, но в тот момент у меня что-то жуткое внутри вставало. Звериное. То, что невозможно тормознуть. Невозможно утихомирить. И Тим, похоже, то же самое ощущал. В тот момент нам с ним было глубоко насрать на то, что мы братья. На детство вместе, на армию, на все. Мы дрались за нее, словно звери за самку. Да мы и были зверями тогда. С бушующим тестостероном, льющимся из ушей. Как не убили друг друга, непонятно. Я помню, что Тим, откатившись с моего пути, поставил подножку, отследил, как я с грохотом пробиваю башкой хлипкую дверь курятника, а дрались мы у него во дворе, и развернуться там особо было негде. И вообще, как это раньше мне этот двор казался большим? В тот момент он был узким в плечах и состоящим из одних острых углов. Или это я так вырос и не заметил? В любом случае, дверь меня немного тормознула. Я упал на многолетний куриный помет, закашлялся от запаха и выбитого из груди дыхания. А Тим постоял надо мной, сплюнул, а затем прорычал. «Все, бля, к ветке. Сама сейчас решит». Я встал, потрогал челюсть, проверяя, не свернута ли. Выплюнул кровь и согласно кивнул. «Только не лезь, понял? Меня выберет не лезть, сучара». «С чего это тебя?» По-волчьи оскалился Тим. «А если меня? Уйдешь?» «Уйду», — кивнул я, не особо веря себе в тот момент. «Да и не выберет она его. Меня выберет». «Ну смотри», — злобно сверкнул глазами Тим. «Смотри». После этого мы обменялись еще парочкой ударов, но уже так, позатихающей. Умылись, приведя битые рожи в относительный порядок, погрузились в машину и, решив, что ветка уже достаточно пришла в себя, чтобы припереть ее к стенке выбором, рванули к ней домой. Вот только ветки не было уже. Причем не только в доме, но и в городе. Ее мать, отсыпающаяся на грязном диване, что-то бормотала про то, что ее неблагодарная дочь свалила учиться в Москву. А вот куда, в какой универ, по какой специальности, она не знала. Мы рванули на вокзал, уже понимая, что опоздали. Что если ветка уехала в Москву, то на утреннем поезде. А он ушел 1.5 часа назад. Мы принялись высматривать маршрут поезда, чтобы перехватить на какой-либо станции. Я помню, что у меня в груди все горело и болело очень. Помню свое ощущение, дикое совершенно, когда потерял, но еще не веришь. И думаешь, что сможешь вернуть, что для этого надо сделать какие-то вещи, что-то предпринять конкретное, и все получится. А не получилось. Ветка пропала из моей, нашей с Тимом жизни на долгих 5 лет. И то, что она сейчас с нами... Чудо блядское. И я с нее теперь глаз не спущу.